Божья коровка. 11-й этаж. Пятеро постояльцев отеля — молодые мужчины, ждавшие лифт вместе с Нанао, Юкой и Камино. Конечно же, не догадывались о серьезности их положения, поэтому не проявляли никакого беспокойства. Сотрудники крупных фирм слегка за 20, по всей видимости, искренне радовались возможности наконец встретиться с старой школьной компанией. Наверное, это была встреча выпускников школы. Когда высокий мужчина пожаловался на то, что его компания не платит за сверхурочную работу, другой с гордостью в голосе перебил: «А как же? И у меня!» Вероятно, этим он хотел сказать, что ему приходится еще труднее. Нанао не удержался от мысли: «Знали бы вы, каково мне!» Но тут же вспомнил мудрые слова о том, что страдания неизбежны, когда человек начинает сравнивать себя с другими. Юка Камино, не отрываясь, смотрит на экран планшета. Нанао переводит взгляд на куполообразную камеру видеонаблюдения, установленную на потолке над их головами. Если кто-то из шестерки отслеживает записи с камер, то можно предположить, что их уже обнаружили. Лифт прибывает, двери открываются. Сразу заходить неразумно, внутри могут поджидать опасные противники. Нанао решает спрятаться за спинами молодых людей. Внутри никого не оказалось. Он входит в лифт следом за пятеркой выпускников. Один из мужчин, стоявший ближе всех к панели управления, нажимает на кнопку закрытия дверей. Потянув Юку Камино за руку, Нанао отходит с ней в дальний угол лифта. Женщине приходится слегка оттеснить мужчин, но они, слишком увлеченные беседой, не обращают на нее никакого внимания. Из-за установленных в лифте зеркал кажется, что он больше, чем есть на самом деле. Рядом с Нанао оказывается дополнительная горизонтальная панель управления. Двери начинают закрываться. Нанао, повернувшись лицом к двери, смотрит на экран с номером этажа. Он готов молиться о том, чтобы быстрее спуститься с 11-го этажа на 1-й, но прекрасно знает, что для начала нужно дождаться благополучного закрытия дверей. Никогда не скажешь, что может произойти. Точно. Словно подтверждая его мысли, двери издевательски медленно открываются. Молодой мужчина нажал на кнопку открытия дверей. Нанао нервно сглатывает, Юка Камино, похоже, затаила дыхание. Сразу становится ясно, что в лифт зашел кто-то из шестерки. Это Нара, та самая женщина, которую Нанао облил кипятком из чайника в номере 525. Высокая, эффектная на вид женщина вызывает у молодых мужчин смущение. Те дружно делают шаг назад, задевая Нанао. Однако Нара не нападает сразу. Возможно, она не хочет поднимать лишний шум. Ее взгляд на мгновение встречается с глазами Нанао. Этой секунды хватает, чтобы считать ее острое желание поскорее убить его самым кровавым способом из возможных. Нанао протягивает палец к кнопке закрытия дверей на панели управления, находящейся у его пояса, и несколько раз нажимает на нее. Безрезультатно. Он старается представить, что будет делать в случае немедленного нападения Нары, и почти успевает смоделировать план своих действий. Однако Нара молча отворачивается, потеснив молодого мужчину, стоящего у панели управления, и сама нажимает на кнопку закрытия дверей. Она ничем не выдает свое желание побыстрее перейти к действиям. Нанао и Нара стоят в противоположных концах пришедшего в движение лифта. Чувство крайнего напряжения парализует Нанао. Его нервы на пределе. Стараясь не допустить ни малейшего движения, он замечает, что женщина, вероятно, чувствует то же самое. Прислонившись спиной к стене лифта, она слегка развернулась, чтобы получше рассмотреть лифт. Нара выглядит высокой и стройной. Ее фигура кажется почти модельной, а невыразительное лицо кое-где покраснело, выдавая нанесенные ей болезненные травмы. Молодые люди, должно быть, ощущают рядом с ней неловкость и поэтому переходят на полушепот. Лифт, наполненный напряжением, медленно опускается. Кто же сделает первый шаг, когда они, наконец, доберутся до первого этажа? Нанао, засунув руку в карман, нажимает выключатель на маленькой коробочке. Это полезное устройство, способное вызвать помехи в связи мобильных телефонов. Принцип его работы заключается в том, что оно излучает радиоволны, блокирующие связь в радиусе около 5 метров на небольшой промежуток времени. Нужно помешать Наре связаться с напарниками. Лифт опускается быстрее, чем он ожидал. Что нужно делать? Что можно сделать? Нанао открывает поясную сумку. Может, там найдется что-нибудь полезное? Его пальцы нащупывают небольшой контейнер, шампунь в бутылочке мини-формата, взятый Юкой Камино из ванной комнаты. Это может сработать. Внутри поверхностно-активные вещества. Капнув ими на пол, можно надеяться, что противник поскользнется и потеряет равновесие. Пока Нанао размышляет об этом, Нара движется. Она подносит сжатую в кулак ладонь правой руки ко рту, словно хочет откашляться. Духовая трубка. Нанао движется так быстро, как только может. Запутавшись в ногах, он натыкается на молодых людей, стоящих перед ним в лифте. «Извините, плохой баланс», — произносит он, пытаясь оправдаться. Ему не хочется, чтобы выпущенная Нарой стрела попала в кого-то из них. Очевидно, что женщина тоже не хочет привлекать лишнее внимание. Один из мужчин, которого задел Нанао, шатается. Нанао сильнее наваливается на него. Юка Камино в панике пытается помочь Нанао, но движется слишком неумело. Кто-то из мужчин поворачивается к Нанао и обеспокоенно спрашивает. «Вы в порядке?» Должно быть, он подозревает, что его попутчик пьян или слегка не в себе. Нара все еще не прицелилась. Нанао знает, что нужно постоянно следить за положением ее руки. Тем временем лифт продолжает движение. Нанао без конца думает о том, что произойдет, когда они достигнут первого этажа. Велика вероятность, что в лифтовом холле ожидают другие постояльцы отеля. Стоит ли попробовать смешаться с ними и сбежать? Нара стоит совсем рядом с дверью, поэтому ему придется пройти мимо нее. Сможет ли он увернуться сам и увести с собой Юку Камино? Он никогда не умел рисковать. Ему всегда мешали неожиданные неприятности. Когда нет уверенности в успехе, лучше сделать ставку на собственные силы, мастерство и способности, а не на простую удачу. Нанао нажимает на кнопку с номером 4-го этажа на дополнительной панели в глубине лифта. Спуск замедляется. Все поднимают головы на дисплей с номером этажа, чтобы убедиться, что лифт прибыл на первый этаж. Нанао говорит «Хм». Лифт прибывает на 4-й этаж. «А я разлил шампунь». Пятеро мужчин начинают шаркать, глядя себе под ноги, приговаривая «Правда? Что?». Нанао вежливо извиняется, убеждая, что не хотел их напугать или смутить. Нажав на кнопку открытия дверей, он добавляет. «Извините, но вам лучше выйти здесь. Мне стоит сейчас же убрать за собой». Было странно, что Нанао, не являясь сотрудником отеля, инструктировал их, но, возможно, он говорил так уверенно, что мужчины незамедлительно начинают выходить. Они уже с подозрением относились к Нанао, который успел толкнуть их, а теперь мог еще и испачкать их вещи. «Простите». Еще раз извиняется Нанао, не склоняя головы. Он продолжает наблюдать за каждым мельчайшим движением Нары, стоящей у выхода из лифта. Женщина остается неподвижной, возможно, поняв ход мыслей Нанао. Пятеро молодых мужчин покидают лифт. Нанао и Нара одновременно нажимают на кнопки закрытия дверей. Оттеснив Камино в дальний конец лифта, Нанао поворачивается лицом к Наре. Двери начинают закрываться. Молодые мужчины, оказавшись в лифтовом холле, обеспокоенно рассматривают подошвы своих ботинок. Вероятно, они действительно поверили Нанао. Дверь закрылась. Нанао приходит в движение. Проблему решил бы один короткий выстрел. Он уже рассчитал, куда наступить, чтобы не упасть на разлитый по полу шампунь. Приблизившись к Наре, хватает ее за руки. Нельзя позволить ей использовать стрелы. Схватив ее правую и левую руку, он держит изо всех сил. Нара пытается подпрыгнуть, чтобы пнуть Нанао обеими ногами. Он отпрыгивает назад, врезаясь в одну из стен лифта. Опасаясь, что из-за образовавшейся дистанции в него могут выпустить стрелу, отчаянно пытается удержаться на ногах, но, поскользнувшись на разлитом по полу шампуне, едва не ударяется головой. Протянув руку, он снова цепляется за Нару, одновременно толкает ее головой в живот, надеясь, что сможет использовать импульс от падения. Нара издает сдавленный стон. Отлетев в сторону, она врезается в стену лифта. Ее тело качается, словно удар вызвал у нее головокружение. Нанао решает подобраться к ней со спины и ударить в еремную вену, но, развернувшись, замечает, что Нара уже выхватила новую стрелу. Как вовремя. Нанао резко наклоняется назад, чтобы избежать удара. Нара хотела нанести ему удар ногой, но он умело уклоняется и, прыгнув женщине за спину, быстрым выверенным движением ломает ей шею. Хруст раздается одновременно с сигналом о прибытии на первый этаж. Двери открываются, и Нанао, держа тело Нары вертикально, выходит наружу. Попутно он объясняет нескольким мужчинам и женщинам, ожидавшим прибытия лифта, что внутри может быть скользко из-за разлитого кем-то шампуня. Нанао взглядом показывает Юки Камино, что ей следует пройти в холл отеля. Сперва он думал оставить тело Нары в лифте, но теперь опасается, что его тут же найдут. Может, наоборот, стоило устроить переполох и сбежать, пока все будут разбираться с последствиями. Внутренний голос подсказывает ему, что это не выход, ни к чему привлекать внимание полиции. Учитывая количество трупов в отеле, с появлением полиции ему ни за что не удастся добраться до дома в целости и сохранности. Перекинув тело Нары за спину, он замечает стоящего в отдалении мужчину в костюме, прикрывающего рот рукой. Духовая трубка. Нанао тут же поворачивается к нему спиной, прикрытый телом Нары. В него явно выстрелили, так быстро, что окружающие не заметили. Нужно бежать. Можно использовать Нару как щит, но как долго он сможет уклоняться от выстрелов? Нанао проходит мимо группы из 7 человек, по всей видимости, иностранцев. Они, смеясь, подшучивают друг над другом, не скрывая искренней радости от путешествия. Нанао встает так, чтобы они находились между ним и мужчиной с духовой трубкой, ни на секунду не теряя того из виду. Судя по тому, что он слышал от Соды, это Эдо. Тот самый садист, что собрал команду из 5 наемников. Совсем как какой-нибудь венчурный капиталист. Нанао стоит с трупом Нары на плече, и никто из туристов не обращает на него внимания. Тут один из туристов падает, возможно, он наступил на пролитый Нанао шампунь. Вскрикнув, пытается удержаться на ногах, хватаясь за стоящего рядом спутника. Начинается суматоха, и Нанао хмурится при мысли, что сам накликал на себя неприятности. Подняв взгляд, он замечает, что мужчина исчез. Сейчас он выпустит стрелу, а может, в него уже попали? Осмотрев себя, Нанао ничего не замечает. К тому же он не ощущает боли или других симптомов. Он думает, что на этот раз может проиграть. Затем переводит взгляд на лифт. Двери открыты, внутри стоят Юка Камино и тот самый мужчина. Рядом с ними в лифте незнакомая пожилая женщина. Когда он успел схватить ее? Двери лифта начинают закрываться, как только Нанао встречается с мужчиной взглядом. За мгновение до того, как двери закрылись окончательно, мужчина поднимает вверх руку. Сперва он показывает 3 пальца, а затем оставляет только указательный, направленный вверх. «Поднимаюсь на 3-й этаж». Нанао считывает его послание. Но сначала он должен спрятать труп Нары в туалете. К Нанао возвращается хладнокровие.